Тим, Дин Киор и Фарамант после бессонной ночи давно спали. А дровосек и страшила все еще не давали покоя Энни, без конца расспрашивая ее о том, как живет, как учится Элли, большая ли она стала, и прочее, и прочее, и прочее. Потом они перешли к расспросам о добром великане из-за гор, о Фредди. Наконец, увидев, что у девочки закрываются глаза, а язык уже не поворачивается, два друга догадались оставить Энни в покое. И та, не договорив слова, крепко уснула. А восхищенные дровосек и страшила целый день восхваляли достоинства двух сестер. Страшиле этот разговор пришлось вести не в очень удобной позе. Он висел вниз головой на спине Ганнибала. Туда его пристроил для просушки железный дровосек. К вечеру все проснулись бодрые, освеженные. Отправляться было еще рано, и Энни вспомнила о своем обещании показать королеве мышей механических мулов. Она поддула в свисточек, и на полянке появилась Рамина с несколькими фрейлинами. «Здравствуйте, Ваше Величество», — сказала Энни. «Я позвала вас, чтобы показать животных, на которых мы приехали в волшебную страну. Мы зовем их мулами. Не правда ли они красивые?» «Они великолепны!» — ответила Рамина и залюбовалась гордыми стройными скакунами с гладкой блестящей шкуркой. «И вы говорите, дитя мое, что им не надо никакой пищи, кроме солнечных лучей? Тогда это просто чудо!» «Видите ли, мы называем это не чудом, а изобретением», — возразила Энни. «Настоящие чудеса здесь, у вас. Это серебряные башмачки Кингемы, волшебный ящик Стеллы, магическая книга Велины, серебряный обруч Бастинды. Это ваша способность мгновенно появляться в любом месте по звуку чудесного свисточка. Вот это настоящие чудеса!» Рамина рассмеялась. «Для нас это самые обычные вещи. И то, что вы перечислили, милая Энни, лишь малая доля наших чудес. Такое, что создал нашу страну Гуррикап, великий волшебник древних времен. Ведь это он наделил даром речи животных и птиц, заставил здесь цвести вечное лето, отгородил этот удивительный уголок земли горами и великой пустыней. Честь и хвала ему за это!» «Честь и хвала!» — подхватила вся компания. Мулы заржали, затопали копытами, призывая хозяев в путь. «Нет, они поистине чудесны, хоть и явились сюда из-за гор!» — воскликнула Рамина, прощаясь. «Доброго вам пути, дитя мое! Доброго пути вам всем! И помните, если я буду вам нужна, я всегда к вашим услугам!» И королева исчезла со всей своей свитой. Путешествие в фиолетовую страну закончилось благополучно. Правда, беглецам изредка встречались небольшие отряды маранов. Но те и не осмеливались нападать на такую внушительную силу, какую представляли наши друзья. Дровосек и Дин Геор поднимали увесистые дубины, а мулы топали копытами и скрежетали зубами при виде врагов. И мараны, обойдя грозных животных сторонкой, спешили с донесением к Урфину Джусу. Но рота капитана Клема, посланная вдогонку, не могла настичь беглецов.